Ленинки настроены на волну Всемирной русской службы радиокомпании «Голос России». В эфире клуб «ДиЭкс» с Вадимом Алексеевым. Здравствуйте и добро пожаловать на очередную 877-ю встречу радиолюбителей в эфире «Голоса России». Сегодня у нас в программе новости из Белоруссии, Новой Зеландии и США, также об открытии новой станции в Бенине и закрытии средневолнового вещания в Ирландии. Мы снова поговорим об интернет-вещании, но на сей раз как возможной причине кризиса в сети, но прежде всего новости из России. Начнем с итогов состоявшегося 30 января очередного заседания Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию по вопросам получения права на эфирное вещание в России. Вот список победителей среди радиокомпаний. Радиопроект закрытого акционерного общества «Издательский дом «Комсомольская правда» получил одобрение комиссии в двух городах. В Твери на частоте 99,3 МГц и в Тюмени на частоте 99,6 МГц. Попутно замечу, что на сайте издательского дома об этом проекте мне не удалось найти ни единого слова. Хотя это уже далеко не первые частоты, которые выигрывает радиостанция «Комсомольской правды». В Тюмени на конкурс была выставлена также и другая частота 91,2 МГц. Победителем этого конкурса стала радиостанция «Серебряный дождь». Всероссийская государственная телерадиовещательная компания по итогам конкурса получила право на вещание в двух городах. В Горно-Алтайске на частоте 71 МГц ровно и в Братске на частоте 99,9 МГц. Еще одна частота, разыгрывавшаяся в Братске, 105,3 МГц, досталась обществу с ограниченной ответственностью «Новая Сибирь-Плюс». Новоиспеченный владелец радиостанции занимается предоставлением телекоммуникационных услуг в регионе. Йошкар-Оле конкурс на частоту 68,3 МГц выиграло закрытое акционерное общество «Пульс Радио Йошкар-Ола». В Владикавказе победителем конкурса на частоту 107,9 МГц стало закрытое акционерное общество «Русское радио Евразия». По информации информационного агентства ОНР, «Русское радио Владикавказ» начнет свое вещание в конце 2008 года. И, наконец, в Махачкале частоту 98,6 МГц получило общество с ограниченной ответственностью ЕМ «Альянс». Таковы коротко итоги конкурса среди радиокомпаний по сообщению пресс-службы «Россвязь охран культуры». Другим новостям. Информационное агентство ОНР сообщает, что Белоруссия и Европейская комиссия ведут переговоры об открытии информационного центра «Радио Европы». Об этом сообщил на брифинге в Минске пресс-секретарь МИД Беларуси Андрей Попов. Между тем, сегодня факт ведения переговоров белорусской стороной ровным счетом ничего не означает, продолжает агентство. Белорусские власти могут годами вести переговоры, приостанавливать и возобновлять по мере надобности, даже подписывать официальные документы. Однако это нисколько не приближает другую сторону к желаемому результату. Хороший пример – открытие офиса Еврокомиссии в Минске. Кроме того, белорусы уже неплохо знакомы с двойными стандартами вещания телеканала Евроньюз, когда под одной картинкой на английском и русском языках подавался абсолютно противоположный по содержанию материал. Если Радио Европы планирует подавать события в Беларуси в том же стиле, то открытие информационного центра этой радиостанции скорее будет способствовать дальнейшему укреплению авторитаризма, а не становлению демократии в отдельно взятой стране на европейском континенте, говорится в сообщении информационного агентства. Насколько я понимаю, речь идет о проекте Европейского радио, о котором мы говорили с вами пару недель назад. Он должен стартовать в апреле-июне текущего года. Обновленное зимнее расписание новозеландского международного радио публикует бюллетень Всемирного DX-клуба. В оставшиеся два месяца оно будет выглядеть следующим образом. Напомню, что время везде всемирное координированное. С 4.59 до 6.58 частота 15720 кГц в аналоговом режиме и 9870 в стандарте DRM азимут антенны 0 градусов. 6.59 до 10.58, 9765 кГц в аналоговом режиме и 9870 в цифровом стандарте DRM. Азимут антенны также 0 градусов. С 10.59 до 12.58, частота 13840 в аналоговом режиме и 9870 в DRM. Азимут антенны 325 градусов. С 12.59 до 16.50 5950 кГц. Вещание ведется только в аналоговом режиме. Азимут антенны 0 градусов. 16.51 до 19.35, 9615 кГц в аналоговом режиме, 9890 в DRM, азимут антенны 35 градусов, с 19.36 до 19.50, 9615 кГц в аналоговом режиме и 11675 кГц в цифровом формате DRM, азимут антенны также 35 градусов, с 19.51 до 22.35, 17675 кГц в аналоговом режиме и 15720 в стандарте DRM, азимут антенны 325 градусов. И с 22.36 до 4.58, 15720 кГц в аналоговом режиме и 17675 в цифровом формате DRM, азимут антенны 0 градусов. Кстати, станция охотно подтверждает рапорты о приеме. Почтовый адрес очень простой. PO Box 123, Веллингтон, Нью-Зиланд. К письму надо приложить два международных ответных купона IRC. Рапорт можно отправить и по электронной почте, или через веб-интерфейс сайта станции по адресу www.rnzi.com. Но в этом случае подтверждение рапорта вы получите только в электронном виде. И еще одно расписание сегодня на текущий зимний сезон публикует блог Shortwave Central со ссылкой на мониторинг Time Shortwave Guide. Станцию WEWN из Бирмингема, Алабама, можно принимать в направлении Северной и Центральной Америки с полуночи до 5 часов утра на частоте 5810 кГц, с 8 до 15 5850, с 15 до 22 11530 и с 22 до полуночи 9975 кГц. Направление Европа с 5 до 8 5810, с 16 до 20 15785 и с 22 до полуночи 7560 кГц. Направление Африки с 20 до 22 часов 17595 кГц. Станция также работает через ненаправленную антенну с 5 до 8 5850 кГц. Станция ведет свои программы на английском и испанском языках. Отмечу, что приведенное расписание отличается от опубликованного на сайте станции www.ewtn.com. На сайте есть также форма для заполнения отчета о слышимости программ. Почтовый адрес станции 5817 Old Leeds Road, Irondale, индекс AL35210-2164, USA. К рапорту для получения QSL необходимо приложить три международных ответных купона. Так, по крайней мере, рекомендует справочник WRTH. Пара новостей из опубликованных в Media Network Weblog. Новая передающая станция Trans World Radio в Бенине начала свое вещание 1 февраля. Кроме всего прочего, в расписании будут представлены программы местных церквей и религиозных общин. Трансляции будут идти на 15 языках и покрывать территорию 9 стран, в том числе такие труднодоступные территории, как Северная Нигерия. Потенциальная аудитория станции оценивается в 63 миллиона человек. Станция расположена в Паракоу. Она работает на частоте 1566 кГц с мощностью 100 кВт. Согласно информации, опубликованной на сайте Trans World Radio Africa, в ближайшие два месяца станция будет в эфире с 4 до 6.35 и с 18 до 22.30, а по средам и пятницам до 22.45. Вот только какое это время, сказать затрудняюсь. На сайте оно обозначено как UTC+2. Согласно данным WRTH, местное время в Бенине отличается от всемирного на 1 час. Общий почтовый адрес африканского подразделения Trans World Radio такой. Trans World Radio Africa, PO Box 4232, индекс 1620, Кемптон Парк, Republic of South Africa. Еще одно сообщение Media Network Weblog теперь со ссылкой на Independent IE. Ирландский общественный вещатель RTE планирует 24 марта отключить свое вещание на средних волнах. RTE считает, что затраты на эксплуатацию данного передатчика не могут теперь быть оправданными, так как сигнал станции можно принимать практически повсеместно при помощи других средств. Вещание на средних волнах на частоте 567 кГц ведется практически в параллель с трансляциями в FM-диапазоне на канале «Радио 1». Исключение составляют только воскресная религиозная служба и трансляция репортажей с футбольных матчей в середине недели. Однако данное решение подвергается резкой критике со стороны жителей сельских районов, а также политиков. До намеченной даты отключения средневолнового передатчика в стране пройдет специальная кампания по информированию населения. Во главу угла этой информационной кампании будет поставлен тот факт, что программа «Радио 1» в полном объеме остаются на длинноволновой частоте 252 кГц. Кроме того, эти передачи можно принимать на цифровой платформе Sky. RTE также ведет переговоры с благотворительными организациями об обеспечении необходимыми приемными устройствами тех жителей, приемники которых не работают в диапазоне длинных волн или УКВ. Исследования, проведенные радиокомпанией, показывают, что лишь один из 10 радиослушателей принимает передачи «Радио 1» на средних волнах. Однако программа станции популярна в основном у слушателей старшего поколения, а также жителей удаленных регионов. Представитель коммуникационного ведомства Саймон Ковани отмечает, что закрытие средневолновых трансляций коснется как раз в первую очередь жителей сельских районов страны и проживающих на побережье. RTE – общественное радио, и этот факт не стоит обходить вниманием, подчеркнул он. Представитель ведомства по труду и морским вопросам также подчеркнул, что данное решение отразится на фермерах и рыбаках, работающих на расстоянии 50-100 миль от берега, которым необходим прогноз погоды, транслируемый на радио. Good evening. You're listening to RTE Radio 1. RTE Radio Hain. В предыдущем сообщении речь шла о том, что ирландскую станцию можно принимать не только на средних волнах, но и другими способами. Уверен, что авторы идеи отключения средневолнового передатчика одним из способов считают интернет. Кстати, мы как раз неделю назад говорили о новом интернет-приемнике, независящем от компьютера и способном принимать огромное количество интернет-радиостанций. Но складывается такое впечатление, что рано радовались этой новой технологии. Вы спросите, почему? Охотно отвечу. Интернет ожидает всеобщий кризис. Провидец в данном случае не я, а газета «Новое известие», которая, ссылаясь на выводы специалистов американской аналитической компании Nemerts Research Group, поведала, что уже в 2010 году весь мир узнает, что такое дефицит пропускной способности интернета. Колоссальные объемы информации, перемещающиеся в виртуальном пространстве, и постоянный рост количества пользователей приведут к перегрузке сети. В результате скорость передачи данных может упасть настолько, что вообще поставит вопрос о дальнейшем существовании всемирной паутины. Ну что, если нас ждет такое светлое будущее, то где уж говорить о радио в сети. Кстати, именно радио и другие электронные средства массовой информации, расплодившиеся в последнее время на просторах интернета, называются одной из причин ожидаемого кризиса. Популярность многообразных видео и аудиосервисов растет не по дням, а по часам, констатируют западные аналитики. Вместе с этим увеличивается количество передаваемой и получаемой информации. Рост трафика носит взрывной характер. В его основе лежит не только спрос рынка, но и желание самих операторов заработать на так называемых дополнительных услугах, цитирует «Новое известие» консультанта департамента сетей и телекоммуникаций компании «Айтеко» Ильи Кравченко. Дело в том, что простая продажа скоростей сейчас не приносит больших денег провайдерам. Борьбу за клиентуру, расценки на трафик снижаются. Провайдеры открывают желающим возможность качать фильмы, музыку, подключать в интернете телевидение и радио. Несмотря на то, что сами провайдеры отнеслись к сообщениям о близости виртуального конца света весьма скептически, практически одновременно с этой публикацией в «Новых известиях» появилось сообщение в электронном журнале TV Digest со ссылкой на РИА Росбизнес Консалтинг. В этом сообщении говорится, что без доступа в интернет остались миллионы пользователей Индии и Египта. Около 70% жителей Египта и более половины жителей Индии 30 января лишились доступа во всемирную паутину. Такую информацию распространило агентство Рейтер со ссылками на Министерство телекоммуникаций Египта и Ассоциацию интернет-провайдеров Индии. С похожими проблемами сталкивается и ряд стран ближневосточного региона в Объединенных Арабских Эмиратах, Кувейте, Саудовской Аравии, Бахрейне и Катаре. Правда, в этих странах проблемы имеют гораздо меньший охват. Причины и масштабы аварии уточняются. Конечно, вряд ли на сей раз причиной стала перегрузка каналов, о которой мы только что говорили, но тем не менее. По разным прогнозам, восстановление связи займет от нескольких дней до двух недель. В таких случаях истинные приверженцы радио имеют достаточно веские основания в очередной раз упрекнуть тех, кто отказывается от традиционных способов трансляции радиопрограмм. Ну а наше время подошло к концу. Режиссер сегодняшнего выпуска Светлана Гирилович и ведущий программы Вадим Алексеев прощаются с вами ровно на неделю. Всего вам самого доброго и до встречи на волнах «Голоса России».